Отсутствие гэма в современном мире, никем не замечаемое, кроме незнамого, не обедняет мир. А вот исчезни Шиллер и Брамс, все бы заметили эту черную дыру. Черные дыры. Не очень давно астрономы открыли их существование, и Незнамову даже доводилось в популярной литературе читать о провале в эту дыру материи, о предположении, что в этой самой черной дыре мир как бы выворачивается наизнанку. Незнамов немного волновался, шагая мимо белых колонн, уходящих вдаль, к сверкающим трубам органа. Чопорная и чинная публика медленно рассаживалась в креслах. Многие здоровались между собой. Они знали друг друга, являясь завсегдатаями этого прекрасного зала. Вся атмосфера приготовления к музыкальному действу, напряженная тишина и даже разноголосые звуки настраиваемых инструментов заранее рождали соответствующее настроение. Первой исполнялась альт-рапсодия, опус 53, волнующая музыка, женские голоса, взывающие к самым сокровенным струнам души человека. Как может земной человек, обладающий обычными человеческими чертами, созидать такие небесные звуки, поднимающие к вершине небосвода, уносящие к далеким звездам, к мерцающим созвездиям? Ведь этот самый Брамс ел и пил, любил женщин, наверное, сердился и ругался, смеялся, бывало, маялся животом или зубной болью. Может быть, действительно правы те, кто утверждает, что истинное художественное произведение — это способ общения Бога с человеком. На этом концерте все исполняемые вещи волновали и трогали душу. И 54-й опус, и 82-й, и особенно «Нения». Плач по умирающей, увядающей красоте, которая никогда не воскресает, неумолимо превращается в тлен, и только память остается о ней отблеском музыки, вечной поэзией. Незнамов вышел в серебряную ночь и медленно пошел по Невскому проспекту среди редеющей толпы гуляющих. Он еще был во власти музыки, чувств, навеянных волшебными звуками. Внутренним слухом он еще внимал звучанию оркестра, голосам хора, и светлая тоска не таяла в его душе, тихо плача о невозвратной и навсегда ушедшей красоте. Он вспоминал свою жену, несколько счастливых лет, когда будущее казалось безмятежным и светлым, уже предопределенным ведущей силой советского общества, политикой партии большевиков. Он тогда беспредельно верил в нее, и хотя видел вокруг себя и прежде всего в среде районного партийного начальства обилие проходимцев и жуликов, его вера в чистоту идеалов не знала колебаний. Он и не настаивал на вступлении в партию из ощущения собственной неполноценности для служения высоким целям. Он чувствовал, что его просто на это не хватит, тем более после смерти жены, когда он только и был занят своим сыном. И еще это его тайна двойного существования, пусть хоть мысленное, но пребывание в другой жизни, которая резко противоречила ясным и непререкаемым основам материалистической философии, новообращенных, как признавались ему только что принятые в партию, экзаменовали и пытали со всех сторон, вникая во все мелочи их внешнего и внутреннего поведения. И при малейшем сомнении соискатель лишался права вступления в партию, возможно, даже и на всю оставшуюся жизнь. Незнамов как бы втянулся в скорлупу, в раковину собственной жизни, существуя без близких друзей, не женившись вторично, хотя несколько мимолетных, не оставивших ни малейшего следа связи, у него случилось за эти годы. Ему было вполне достаточно служения газетному делу, которое он исполнял уже почти машинально, чтение книг, музыки и фантастических грез о той второй жизни, живописных и немеркнущих сновидений, в которых он был другим человеком, писателем Юрием Гэму. По правой стороне Невского проспекта пронеслось несколько милицейских машин, раскалывая тишину летнего вечера. Еще издали, огибая круглое здание станции метро, Незнамов увидел, что гостиница оцеплена. Милиция, люди в камуфляжной форме плотно стояли и у московского вокзала. Незнамова остановил милиционер. «Сюда нельзя, назад!» «Но я здесь живу», — сказал Незнамов и вытащил гостиничную визитку. «Вот документ. Проходите, не задерживаясь, в свой номер», — сурово произнес милицейский майор и проводил Незнамова до входа в гостиницу. Обычно довольно просторный пустынный вестибюль был заполнен людьми в милицейской и камуфляжной форме. У многих с плеч свисали автоматы. В дальнем углу испуганно стайкой жались притихшие проститутки. Из бара в сопровождении врача вышел Зайкин. Он был заметно бледен, и его левая рука покоилась на перевязи. «Что с вами?» — крикнул издали Незнамов. Зайкин как-то странно махнул рукой и покорно последовал за врачом. «Вы здесь проживаете?» — грозно спросил Незнамова уже другой милиционер. Проверив документы, он строго приказал: «Идите в свой номер и не выходите». «Да что случилось?» — попытался выяснить Незнамов, но милиционер грубо толкнул его к лифту. Из сбивчивого рассказа дежурной по этажу Незнамов узнал, что в баре была перестрелка, и кого-то там убили. Унылая и мокрая зима на некоторое время вдруг усилилась морозами, и в холодные рассветы Гэмо просыпался от назойливого сновидения, где он видел себя газетным работником в Колосово. Живость и реальность грез не шла ни в какое сравнение с обычными снами, которые улетучивались, как табачный дым на свежем воздухе. И уже через несколько минут после пробуждения требовалось усилие, чтобы хотя бы схематически воссоздать сновидения. А эти со всеми подробностями преследовали его часами, порой целый день, выбивая из привычной житейской колеи. И, сидя в медленном трамвае, тащившемся через весь город, в полудреме он разговаривал с женой в Колосово, уходил на работу, неся с собой в потертом портфеле бутылку молока и два сваренных крутого яйца. Играл с мальчиком, сыном.